Игорь Алмазов, Виктор Молотов. Жизнь лекаря с нуля. Мечников. Книга 10. Битва умов. Глава 1. Пожалуй, и так меня за последние полгода еще никто не удивлял. В прошлый раз, когда судьба поразила меня до дрожи, был момент моего попадания в этот мир. Я думал, что мне уже не испытать подобных ощущений вновь. И как же я ошибся! Прямо сейчас передо мной сидит император Российской империи. И у Николая I при себе колба с чертовой головой. Живой и явно функционирующий. Я прекрасно вижу, как к основанию колбы подходят сосуды и нервные окончания. Видимо, там находится какой-то механизм или магический центр, поддерживающий в этом крайне неполноценном организме жизнь. Глаза человеческой головы следили за мной. Более того, каким-то образом это существо дышало. Вдыхало и выдыхало зеленую воду. Как происходил процесс дыхания, мне было непонятно, ведь легких у него нет. Вся дыхательная система представлена только носом, носоглоткой и гортанью. Да, гортань точно есть. Голову отрубили как раз в том месте, где начиналась трахея. Николай Павлович, если честно, я даже не знаю, с какого вопроса начать. Заговорил я и даже не смог узнать свой голос. Настолько пересохло от удивления мое горло. «Понимаю ваше замешательство», — кивнул император. «Господин Мечников, эту голову никто, кроме вас, императорской семьи и моего личного лекаря, никогда не видел». Однако так уж вышло, что мой личный лекарь погиб. На него было совершено покушение. И преступникам удалось добиться того, чего они хотели. Вместе с лекарем погибла половина сопровождающей его гвардии. Подождите, Николай Павлович. Но, насколько я знаю, вашим личным лекарем является глава столичного ордена. Мне казалось, что он здоров. Я только что видел его подпись в отчетах, который высылает в наш саратовский орден, подметил я. В ответ император лишь улыбнулся. «Нет, господин Мечников, глава ордена состоит в моем совете, но личным лекарем являлся другой человек. И в данный момент моя главная проблема заключается в том, что эту голову нужно обслуживать. Она не может функционировать без постоянных настроек и помощи со стороны знающего специалиста. Таковых в Российской империи очень мало. Изначально я хотел попросить о помощи вас, вашего отца, или же господина Павлова. Но Владимир Харитонович явно проигрывает вам в интеллекте. Ваше вчерашнее соревнование показало, каковы его пределы. Ваш отец, возможно, сможет мне помочь, но только в том случае, если вы откажетесь участвовать в этом деле. На данный момент, по докладу моих разведчиков, вы являетесь лучшим лекарем в нашей империи. Слышать от вас подобные слова — честь для меня, — учтиво кивнул я. Но я не могу дать ответ, пока не узнаю, с чем мне предстоит иметь дело. Что за голова и почему она так важна для вас? Как она функционирует? На последний вопрос я, к сожалению, не смогу дать ответ, — произнес Николай I. Информация о работе этого устройства обладала династия императорских лекарей, которая прервалась совсем недавно. Они не делились этой тайной даже с Романовыми, поскольку сотни лет назад мой предок заключил с ними мощную магическую клятву. Лекари пообещали вечно служить моей семье, но взамен потребовали сохранить при себе все секреты. Уже из этих слов понятно, что эта голова — не просто какой-то артефакт. Мужчина, мозг которого находится в этой колбе, чрезвычайно важен для императорской семьи. Но пока что у меня нет никаких предположений, кем он может являться. Это лицо я узнать никак не могу. Мне не приходилось видеть его ни вживую, ни в учебниках истории. Прежде чем мы продолжим разговор, я хотел бы задать вам несколько вопросов, Алексей Александрович, — нахмурился император. Буду с вами честен, вы не сможете мне солгать. В этом заключается родовая магия моей семьи. Любой, кто пытается меня обмануть, сразу же запнется и произнесет правду вместо лжи. Вокруг вас произошло несколько событий, которые смутили и меня, и мою тайную службу. Потому я хочу узнать, как вы сами ответите на мои вопросы. «А это проблема», — Получается, находясь рядом с императором, я не смогу утаить ни одной тайны. Опасный контакт. Но в целом скрывать мне нечего. Единственный секрет, который я обязан сохранить даже ценой своей жизни, это история моего перемещения в этот мир. Да и о богах желательно не общаться. Неизвестно, как отреагирует император, если выяснит, что я переселенец из другого мира. «У меня всего три вопроса», — произнес она. «Первый. Вы когда-нибудь участвовали в организации заговоров против меня?» «Нет, Николай Павлович», — автоматически ответил я. Мой язык двигался самостоятельно. Я понимал, что могу его остановить, воспользоваться лекарской магией, чтобы изменить активность мышц в языке, но не стал этого делать. Пока что нет повода. «Хорошо», — кивнул император. «Второй вопрос. Недавно вокруг вас плелись интриги сразу нескольких влиятельных семей. Балашовы, Мансуровы. В итоге один барон погиб, а двое Мансуровых исчезли и до сих пор не найдены. Скажите, вы как-либо причастны к этим происшествиям? А точнее, был ли у вас злой или корыстный умысел в этом деле?» «Разумеется, причастен. Я уже пересказал все о своих действиях главному городовому. Однако я действовал исключительно из благих побуждений. Пытался защитить свою жизнь и жизни ни в чем не повинных людей». «Отлично», — удовлетворенно кивнул император. «И последний вопрос. Обычная формальность, господин Мечников. Учитывая, какой кошмар происходит по всему государству, мне бы хотелось узнать еще кое-что. Ваша сила и ваш интеллект заставляют задуматься о том, что вы заключили с кем-то сделку. Я наслышан о секте, члены которой преклоняются перед демонами и темными богами. Вы не заключали сделки со столь опасными существами?» «Очень скользкий вопрос. Невероятно близкий к той тайне, которую я не хочу раскрывать». «Нет, ваше высочество, не заключал». «Сработало. Он задал слишком точный вопрос. Не стал спрашивать о богах в целом. Поинтересовался только насчет темных существ. Поэтому я смог обойти тему Гигеи и пантеона лекарских богов». «Превосходно», — выдохнул Николай Первый. «Теперь я могу быть спокоен. Простите за этот небольшой допрос, но я должен был убедиться, что имею дело с честным человеком. Теперь сомнений у меня не осталось. Что ж, а теперь мы можем перейти к делу. Видите ли, эта голова, которую привез Саратов, принадлежит моему далекому предку». «Предку? Это что же получается? Передо мной сразу два императора?» Странное лицо этого мужчины совсем не похоже ни на кого из предыдущих правителей, принадлежащих династии Романовых. Кто же он такой? «Понимаю ваше замешательство, Алексей Александрович», — кивнул император. «Но, думаю, вам стоит переговорить с ним лично. Пока что он способен вести диалог». И каково же было мое удивление, когда Николай I нажал на небольшую кнопку у основания колбы. После этого вода внутри забурлила, сверху открылись несколько отверстий, пропустивших воздух к голове, и тогда я услышал голос. «Приветствую вас, Алексей Александрович», — произнесла голова. «Понимаю, вас может испугать мой внешний вид, однако не стоит думать, что я какая-то демоническая сущность. Я плод творения древнейшей династии лекарей, что прервалась несколько недель назад. Мое имя — Павел Петрович Романов». «Павел Петрович? Странно, хоть убейте, не могу сопоставить его с тем человеком, которого описывали в истории Романовых. Получается, что передо мной отец Николая I? Но тогда возникает несостыковка. Мне ведь только что сказали, что эта колба с головой была создана несколько столетий назад». «Я не совсем понимаю», — признался я. «Вы отец нашего государя? Сын Петра III?» Я заметил, как по лицу моего необычного собеседника пробежала легкая улыбка. «Так думали все лекари, с которыми мне приходилось иметь дело, господин Мечников», — ответил он. Голос журчанием вырывался сквозь воду в специальное отверстие, созданное для контакта с содержащимся внутри организмом. «Я гораздо старше, чем вы думаете. Мой отец — Петр I, не III». «Черт возьми! А ведь в исторических сводках и вправду упоминалось, что у Петра от Евдокии Лопухиной родился сын Павел. Однако, по официальным данным, он умер практически сразу после рождения. Хотя официально эту информацию назвать трудно. Даже факт его рождения историки ставят под сомнение, так как он не прожил и нескольких недель, а информация о беременности царицы и погребении младенца и вовсе не существовала. «Обо мне никто не знал. Даже семье императора долгое время не было известно о моем существовании. Я вырос в семье лекарей, которые впоследствии сделали меня таким», — объяснил он. «Именно у меня зародились магические способности, которыми в данный момент обладают все члены династии Романовых. Я передал их своим родственникам, когда меня представили Екатерине II. И с того момента я всегда был теневым правителем Российской империи, бессменным и бессмертным». Я удивленно поднял глаза на Николая I. «Это чистая правда», — сказал он. «Потому я и попросил вас дать магическую клятву, Алексей Александрович. На самом деле я лишь правая рука Павла Петровича, как и все, кто был до меня. Он не просто советник, он и есть наш император». «Серый кардинал, который столетиями находился за кулисами». «Да, не такую информацию я ожидал услышать на этом балу». «Я доверяю вам, господин Мечников, но на всякий случай хочу предупредить», — произнес Николай I. «Магическая клятва, данная императору, гораздо сильнее, чем та, которой пользуются обычные дворяне. Вы умрете не в том случае, если раскроете правду. Если у вас даже появится намерение нарушить договор, ваше сердце сразу же остановится. Просто имейте это в виду». «Мне незачем вас предавать», — твердо сказал я. «Тем более после того, как поделились со мной главной тайной Российской империи. Только зачем вы это сделали? Чего вы хотите от меня?» «Возможно, когда-нибудь я предложу вам стать моим личным лекарем», — заявил император. «Но пока что этот день еще не настал. Им станет ваш отец. Однако перед этим вы должны разгадать загадку этой колбы. Как обслуживать моего предка? Как продолжать поддерживать в нем жизнь? Мы понятия не имеем, как работает этот механизм. Династия императорских лекарей нигде не фиксировала эту информацию. Они передавали ее из поколения в поколение. Так и унесли вслед за собой в могилу. Это моя оплошность. Я не смог их защитить, и теперь мы сильно рискуем. Дело в том, что интеллект Павла Петровича гораздо выше, чем у любого человека. Он быстро анализирует информацию и сразу же выдает решение любой проблемы. Он ключ к могуществу нашей империи. Если его не станет, рано или поздно мы рискуем потерять Российскую империю навсегда». «Ставки как никогда высоки. Мне придется изрядно потрудиться, чтобы спасти жизнь человеку, от которого зависит судьба всей нашей империи. Но как можно спасти жизнь того, у кого нет и половины самых важных органов? Многие считают, что основные органы человека — это сердце и головной мозг, а без остальных он сможет прожить. Однако это ошибочное мнение. Убрать легкие — не будет кислорода. Убрать желудочно-кишечный тракт — не будет питательных веществ. Убрать почки или печень — и организм перегрузится собственными отходами. Как эта голова до сих пор живет? У нее, грубо говоря, есть только мозг. Мозг да черепная коробка, заполненная основными органами чувств. Откуда берется голос, если он не дышит? В этой колбе не только магические секреты древней династии лекарей. В ней скрываются невероятные технологии, которых даже в моем мире никто не создавал». «Я согласен помочь вам, но скажу честно, пообещать ничего не могу. С таким пациентом я еще никогда не работал», — произнес я. «Я вас понимаю, Алексей Александрович. Время у вас будет, но оно ограничено. Я оставлю в Саратове свою гвардию. Вскоре сюда прибудет еще несколько верных мне людей. Они будут охранять Павла Петровича, и доступ к нему будет только у вас. Ваша задача — раскрыть тайну этой колбы, найти способ и дальше продлевать ему жизнь. И я в долгу не останусь, даю вам слово. У вас 3 недели». «Почему только 3 недели?» — поинтересовался я. «Откуда такой срок?» «Лекари, которые обслуживали меня», — произнес Павел Петрович, «что-то меняли в этой колбе каждые 90 дней. Я пересчитывал много раз. Ни днем раньше, ни днем позже. Ровно 2160 часов. 90 дней. Таков срок службы моей колбы до момента, когда в ней нужно произвести какие-то изменения». «И потому у нас осталось лишь 3 недели», — — заключил император. «Вы единственный лекарь, который произвел столько аппаратов за последние несколько сотен лет. Кроме вас с этой задачей не справится никто. В этом деле важен не магический потенциал, а ум. И вы, мягко говоря, не обделены». «Тогда оставьте мне координаты», — попросил я. «Где будет храниться колба?» «Пока что решение еще не принято. Не беспокойтесь, Алексей Александрович», — ответил император. «Я пришлю вам письмо или направлю своего человека. Давайте подытожим. Мы договорились, я могу на вас рассчитывать». «Сделаю все, что смогу», — ответил я. И Николай Первый знал, что это правда, ведь лгать ему невозможно. «Хорошо», — едва улыбнулся он. «В таком случае прошу прощения, что задержал вас. Ступайте в особняк. Вскоре я присоединюсь к празднику». Я кивнул императору и его предку, а затем покинул карету и пошагал в сторону особняка князя Игнатова. В голове была каша. Я до сих пор не мог поверить, что со мной переключилось нечто подобное. Теперь от меня зависит гораздо больше, чем прежде. Я всю свою жизнь лечил людей, вытаскивал их из самых разных состояний, но никогда еще от моих действий не зависела судьба целого государства. Волнующая ситуация. Но, признаться честно, я больше испытываю трепет любопытства, чем тревогу. Эта колба очень меня заинтересовала. Ведь передо мной предстал способ искусственного создания бессмертия. Не каждый согласится сохранить свою жизнь таким образом, но все же в этом механизме могут скрываться тайны, которые перевернут мир. Ключи к технологиям, о которых даже я пока что не догадываюсь. Я обязан потратить все свое время на изучение Павла Петровича. Не только ради империи, но и ради всех людей. Придется поднапрячь мозги. Передав приглашение дворецкому, я вошел в здание и тут же оказался в гуще событий. В главном зале шумели дворяне, кто-то танцевал, кто-то трапезничал. Несколько человек уже затеяли ссору и были близки к тому, чтобы начать дуэль. Видимо, решили, что император не прибудет, а значит, можно творить все, что вздумается, и плести свои интриги, как и всегда. Однако поссорившихся тут же разняла охрана. «Алексей!» — послышалось за моей спиной. Я обернулся и увидел своего отца. «Ты уже поговорил с императором?» — шепотом спросил он. «Да, но говорить об этом я не могу. Я дал клятву. Если он посчитает нужным, сам поделится с тобой всей необходимой информацией. Да и к тому же это не самое лучшее место, чтобы вести такие беседы». Отец с пониманием кивнул, а затем посмотрел мне за спину. Я резко развернулся и обнаружил, что ко мне идет Владимир Павлов. Не думал, что он захочет говорить со мной после столь сокрушительного поражения. «В чем дело, Владимир Харитонович?» — спросил я. «Выглядите так, будто...» — «Тихо», — перебил меня он. «Отойдем». Он тут же направился в другой конец зала. Я жестом показал отцу, что вынужден отойти, и последовал за ним. «Что происходит?» — спросил Павлова я. «Только не смейте мне лгать. Хотя бы здесь я хотел бы отдохнуть от ваших бесконечных интриг. Мы уже все решили на соревновании». «Решили, и я проиграл. Но я позвал вас не за этим, господин Мечников», — заявил он. «Похоже, на императора готовится новое покушение прямо здесь. И мне нужна ваша помощь».